Хамада – громадный город и превосходит большинство других городов разрушенной империи, хотя мы в христианских странах не любим об этом говорить. Подъехать к ней можно только из пустыни, так что она всегда радует глаз. У нее нет больших стен, песок просто насыпался бы к ним, обеспечив врага пандусом. Хамада медленно поднимается из земли, там, где подземные воды сковали дюны травой Карран. Сначала это глинобитные куполообразные здания, поразительно белые благодаря известковой побелке, и их темные внутренности, ослепленные солнцем глаз, не в силах различить. Постепенно здания увеличиваются, а земля опускается к обетованной воде, открывая башни, минареты и дворцовые комплексы из белого мрамора и бледного песчаника. Перед нами в пустыне вырастал город, и от этого вида все притихли. Прекратились даже разговоры о солнце зодчих, бесконечные почему и ходящие по кругу дискуссии о том, что все это значит. После вечности в Сахаре было что-то магическое в том, чтобы увидеть Хамаду. И поверьте, 2 дня там – это целая вечность. Внимание у всех переключилось, и я был этому рад вдвойне, поскольку по глупости упомянул, что значительная часть Геллета опустошена оружием зодчих, и что я видел масштабы разрушения. Шейх, который, очевидно, уделял куда больше внимания урокам истории, чем я, отметил, что уже 800 лет солнце зодчих не зажигалось, и потому шансы одному человеку увидеть 2 таких события чрезвычайно малы. И лишь вид Хамады не дал ему развить эту мысль и прийти к заключению, что я каким-то образом причастен к этим взрывам. «Как я буду рад слезть с этого верблюда!» Нарушил я молчание. При мне был меч, который я забрал у Эдрисадина, и кинжал, который я принес из ада. Их вернули по моему требованию после инцидента с джинном. В Хамаде я сменю свою робу на что-нибудь более подходящее. А уж сев на лошадь, я немедленно почувствую себя как прежде. С востока Хамады есть ворота, от которых на 50 ярдов в обе стороны тянутся стены. Арка ворот такая высокая, что под ней легко пройдет слон с большим украшенным перьями хаудахом на спине. Их называют воротами мира, и шейхи всегда входят в город через них. Поэтому, уже увидев вблизи манящую цивилизацию, наш караван развернулся и направился вдоль города, чтобы соблюсти традиции. Я ехал в голове колонны, стараясь держаться подальше от Джамина. Не верилось до конца, что джин не сумеет каким-то образом сбежать из мертвых земель и снова вселиться в его тело. Из хорошего на последней миле нашего путешествия случилось только одно – остатки воды разделили на всех, и это было поистине подлинное изобилие. Хатари лили ее себе в рот, на руки, на грудь. Что касается меня, то я просто пил, пока мой живот не набух и больше уже в него не лезло. И даже после этого жажда мертвых земель не исчезла. Рот пересох, стоило мне проглотить последний глоток. «Чем займешься, принц Иалан?» Шейх ни разу так и не спросил, как я оказался в пустыне. Возможно, поверил, что на то была воля Божья, поскольку мое пророчество необъяснимым образом оказалось правдивым. Впрочем, в отличие от прошлого, моим будущим он интересовался. «Останешься в Либе? Поехали со мной на побережье, и я покажу тебе свои сады. У нас на севере мы выращиваем не только песок. Может, останешься?» Возможно. Но сначала я собираюсь показаться в Матеме и встретиться со старым другом. Все, чего я хотел, это оказаться дома, с ключом, в одно и то же время». Я сомневался, что 3 двойных флорина и горсть мелких монет в кармане помогут мне туда добраться. Если бы я мог добраться до побережья благодаря шейху Малику, это было бы замечательно. Но я сомневался, что его благоприятное мнение обо мне переживет это путешествие. По моему опыту, любые несчастья довольно быстро начинают списывать на чужака. Пройдет несколько недель в пустыне, его сын так и не выздоровеет, шейх начнет расстраиваться и тогда станет смотреть на все в другом свете. И как скоро тогда из человека, который предупредил его об опасности, я стану тем, кто ее накликал? «Дела задержат меня в Хамаде на месяц», – проронил шейх, когда мы приблизились к воротам мира. Над аркой был привязан скрюченный труп. Самый удивительный труп из всех, что я видел за долгое время. На всем теле развивались полосы черной ткани, а под ними виднелась кожа жертвы, которая была белее, чем у викингов, за исключением множества ран, где она темнела от засохшей крови. Но самым поразительным были висевшие сломанные конечности. Под плотью, разрезанной ударами меча, должны были виднеться кости, но вместо них среди полчищ мух блестел металл. Ворона-падальщица вспугнула мух, и сквозь черное облако я заметил серебристую сталь, сочлененную в суставах. «Это работа механика», – сказал я, прикрывая глаза, чтобы лучше разглядеть, когда мы подъехали ближе. Он выглядит почти как современный флорентинец из Умбертиды, но внутри он... Механизм. Шейх Малик остановился прямо перед аркой. Позади нас начала собираться колонна. Могу поклясться, что это банкир. Я подумал о старом добром Марко Анстантосе Веналине из южного отделения коммерческих деривативов Золотого дома. Он научил меня торговать перспективами. Некоторое время мне нравилось принимать участие в безумных спекуляциях, управляющих потоком денег между дюжиной крупнейших флорентийских банков. Банков, которые, как иногда казалось, управляли миром. Я раздумывал, действительно ли это он. Если так, то он управился со своими перспективами не очень-то хорошо. Может, даже один из тех, кого я знаю. Теперь уже сложно сказать. Шейх Малик направил верблюда вперед. Да уж. Похоже, дюжина, если не больше, арбалетных болтов пробила голову банкира, почти ничего не оставив от его лица и уничтожив серебристо-стальной череп. И все равно я думал о Марко, которого в последний раз видел с некромантом Эдрисом Дином. Марко с его нечеловеческим спокойствием и проектами по соединению мертвой плоти с механизмами. Когда его начальник Даварио впервые вызвал его, я подумал, что мне хотели показать мертвую руку, приделанную к механическому солдату. Возможно, шутка была в том, что человек, который привел того солдата, и сам был мертвецом, натянутым на измененный каркас творения механика. Хатари остались у ворот, напевая свои молитвы о наших душах или о праведном воздаянии нам, а свита шейха проехала внутрь. Мы избавились от толпы беспризорников-оборванцев, которые увивались за нами еще с окраин, а вместо них на нас тут же набросилось множество хамадийцев всех мастей, от уличных торговцев до принцев в шелках. И все требовали новостей. Шейх заговорил с ними на быстром и остром языке пустыни. По их лицам я понял, они знали, что новости будут дурными, но мало кто из них понимал, насколько. Никто из собравшихся в оазисе Пальмы Ангелов уже никогда не пройдет снова через эти ворота. Я воспользовался возможностью, соскользнул со своего верблюда и протолкался через толпу. Никто не заметил, что я ушел. Все следили за рассказом шейха Малика. Город был почти пуст. Как и всегда. Никому не охота задерживаться в пече улиц, когда есть прохладные тенистые помещения. Я проходил мимо огромных зданий, построенных на состояние калифов прошлого для людей Хамады. Для места, в котором нет ничего, кроме песка и воды, Хамада за столетия скопила чертовски много золота. Проходя по присыпанным песком камням мостовой, глядя на темную лужицу тени под ногами, я легко мог себе представить город призраков, населенный джиннами и ждущий, когда его поглотят дюны. Неожиданный спуск, в конце которого открывается озеро, всегда вызывает удивление. Здесь передо мной лежала широкая полоса воды, мягкой лазурью отражавшая усталую голубизну неба. За озером стоял дворец калифа. Громадный купол в центре, окруженный минаретами и множеством связанных ослепительно-белых зданий и прохладных галерей. Я обошел озеро кругом, пройдя мимо ступеней и колонн древнего амфитеатра, построенного людьми Рима еще до того, как их нашел Христос. Башня Матемы стояла поодаль от воды, но пространство перед ней было пустым. Она достигала небес, и рядом с ней казались низкими все остальные башни Хамады, даже башня Калифа. Приближение к ней вызвало во мне неприятное воспоминание о башне жуликов в Умбертиде, хотя Матема вполовину уже и втрое выше. «Добро пожаловать». Один из студентов в черной мантии, отдыхавший в тени башни, поднялся и встал у меня на пути. Остальные, числом, наверное, с дюжину, едва оторвали взгляд от своих грифельных досок, продолжая записывать свои вычисления. «Ва алейкум салам!» – вернул я приветствие. Можно было подумать, что после всего проглоченного мною песка я стану говорить лучше на языке пустыни, но нет. Этот обмен приветствиями, похоже, исчерпал весь запас имперских слов студента, как и мой запас арабских. И между нами натянулась неловкая тишина. «Это что-то новое!» Я махнул рукой на открытый вход. Раньше здесь была черная кристаллическая дверь, которая открывалась путем решения какой-то загадки изменяющихся узоров, каждый раз разных. Когда я был студентом, у меня всегда уходило на нее не меньше 2 часов. А один раз ушло 2 дня. Отсутствие двери было приятной, пусть и неожиданной переменой. Хотя я уже предвкушал, как ткну в эту сволочь ключом Локи и посмотрю, как она откроется передо мной тотчас же. Студент, юноша из Дальней Аравии, с узкими чертами лица и прилизанными черными волосами, нахмурился, словно вспомнил какое-то бедствие. «Йорк, не сомневаюсь». Я кивнул, притворяясь, будто что-то понимаю. «А теперь я собираюсь встретиться с Каласиди». Я протолкнулся мимо него и прошел коротким коридором к винтовой лестнице, поднимавшейся во внешней стене. Один вид уравнений, начертанных на стене и вьющихся спиралью вместе с лестницей сотни футов, тут же напомнил мне, какой мукой был для меня год в Хамаде. Не такой мукой, как прогулка по мертвым землям, но в жаркий день с похмелья математика бывает весьма мучительной. Я взбирался вверх, и уравнения преследовали меня. Мастер математики может вычислить будущее, видя среди нацарапанных на грифельной доске суммы комплексных интегралов не меньше, чем молчаливая сестра видит своим слепым глазом, или чем вельвы видят в брошенных рунных камнях. Для математиков либо люди всего лишь переменные, и то, насколько далеко могут заглядывать математики и каковы их цели, тайна, известная лишь членам их ордена. Я прошел почти полпути до уровня Омега на вершине башни и обильно потея остановился, чтобы восстановить дыхание. В течение года здесь председательствуют по очереди 4 грандмастера ордена, и я надеялся, что нынешний глава вспомнит меня и мои связи с троном Красной Марки. Лучше всего, если бы им оказался Колосиди, поскольку именно он организовывал мое обучение. Если повезет, то математики организуют мне проезд домой, а может даже рассчитают безопасный маршрут. Ялан Кендет. Это был не вопрос. Я обернулся и увидел, что позади меня на лестнице стоит Юсуф Малендра, закутанный в белый халат, блистая чернозубой ухмылкой на шоколадном лице. В прошлый раз я видел его в Умбертиде, в фойе Золотого дома. «Говорят, с математиками случайностей не бывает», — сказал я, вытирая лоб. «Вы вычислили место и время нашей встречи? Или просто вас сюда привело окончание ваших дел во Флоренции?» «Последнее, мой принц. Казалось, он искренне рад меня видеть. Но у нас действительно имеются вычисления, и это было самым радостным». Позади него по лестнице пыхтя поднимался студент. Внезапно мне пришла в голову мысль. Образ белого тела в черной одежде, изломанного и подвешенного на воротах мира под пустынным солнцем. «Марка! Это ведь был Марка, не так ли?» «Я... Ялан! Ялан Кендет! Не верю своим глазам!» Из-за плеча Юсуфа высунулась голова, широкая, темная и с такой широкой ухмылкой, что казалось, она растянулась до ушей. «Амар!» Только увидев ухмыляющееся лицо Амара Фаеда, седьмого сына Калифа, я знал, что мои испытания окончены. В Вермильоне Амар был одним из самых преданных моих компаньонов и всегда любил поразвлечься. Пил он, конечно, слабо, зато его любовь к азартным играм затмевала даже мою, а его карманы были глубже, чем у любого известного мне молодого человека. «А теперь скажите еще, что это было совпадение!» – сказал я Юсуфу. Математик развел руками. «Вы не знали, что принц Амар вернулся в Хамаду продолжать свое обучение в Матеме?» «Ну...» Пришлось признать, что я знал. «Говорили, что ты умер!» Амар протиснулся мимо Юсуфа и положил руку мне на плечо. Поскольку он короче меня, то ему пришлось тянуться. Приятная перемена после того, как я столько времени пробыл в тени Снори. «Тот огонь! Я им не верил! Я пытался провести вычисления, чтобы это доказать, но... это нелегко. Рад, что избавил тебя от стараний». Я почувствовал, что ухмыляюсь в ответ. Приятно было снова оказаться с людьми, которые меня знают. С другом, которому было настолько не наплевать, что он пытался выяснить, что со мной случилось. После, сколько бы там ни длилось путешествие по аду, все это внезапно казалось немного ошеломительным. «Пойдем». Я бы разрыдался перед ними на лестнице, но Юсуф избавил меня от этой неловкости. Он провел нас на полдюжины ступеней вниз, к двери на уровень лямбда, потом по основному коридору и впустил в маленькую комнату. Мы сели вокруг полированного столика. Комнатка была тесной и к тому же заваленной свитками и толстыми томами в кожаных обложках. Юсуф взял стоявший на окне серебряный кувшин и налил из него 3 крошечные чашечки очень крепкого кофе. «Мне надо попасть домой», – сказал я, поморщившись от глотка кофе. Не было смысла ходить вокруг да около. «Ты где был?» – спросил Амар, все еще улыбаясь. «Выходит, сбежав из огня, ты отправился на юг? Почему на юг? Зачем притворяться мертвым?» «Так получилось, что я в спешке отправился на север, но дело в том, что я был... отрезан от мира примерно... А какой сейчас год?» «В смысле?» Амар задаченно нахмурился. «Сейчас 98-й год Междуцарствия, 10-й месяц», сказал Юсуф, пристально глядя на меня. «Значит, примерно... Признаться, к моему стыду, мне нелегко было вычитать в присутствии мастера-матемага в Матеме. Примерно, черт, несколько месяцев, почти полгода. Полгода, неужели? С одной стороны, казалось, что прошло две полных жизни. С другой, если взглянуть на то, что на самом деле случилось, то все события легко можно было уместить в неделю. «Келем!» – выпалил я, еще не решив, благоразумно ли это. «Расскажите мне о Келеме и о банкирских кланах!» Влияние Келема на кланы разрушено. Руки Юсуфа шевелились на столе. Пальцы дергались, словно он сдерживался, чтобы не начать записывать переменные и балансировать уравнения новой информацией. Вычисления показали, что он утратил материальную форму. «Что это значит?» «А вы не знаете». Судя по левой брови Юсуфа, он мне не верил. Я подумал об Аслоу Кабаракеле, вспомнив, как дочь Локи бушевала против Келема, когда я ее освободил, и боль в черных глазах, когда я позволил Каре прогнать ее обратно во тьму. «Зодчие отправились в мир духов». «Некоторые. Немногие. Они воспользовались изменениями, которые принесли в мир, когда повернули колесо. Одни сбежали в иные формы, когда плоть предала их. Другие скопировали себя в машины зодчих и существуют теперь в форме эха давно мертвых мужчин и женщин. Зодчие, оставившие свою плоть, некоторое время были словно боги, но когда люди вернулись на земли Запада, их ожидания стали хитрой ловушкой. Духи зодчих попались в капканы мифов. Каждая история разрасталась вокруг духов, усиливалась ими же, и вплетала их в полотно верований, которое одновременно создавалось ими и захватывало их. И в конце концов они уже перестали помнить то время, когда были не теми, кем, как верят люди, они являются теперь. «А Келем? Меня сейчас беспокоил именно он. Может он вернуться? Будет ли он помнить, что произошло?» «Ему понадобится время, чтобы собраться. Келем был присягнувшим камню. Если он не умер должным образом, то через некоторое время он попадет в землю. И да, он будет помнить. Пройдет много времени, прежде чем история захватит его в ловушку. А может, этого никогда и не случится, если он осознает опасность». Я уставился на каменные стены вокруг нас. «Мне нужно...» Юсуф поднял руку. «Присягнувшие камню действуют медленно. Потребуется много времени, прежде чем Келем снова явит миру свое лицо, и этого времени у него нет. Ни у кого из нас его нет. Мир трещит по швам, принц Ялан. Колесо, которое зодчие повернули, чтобы изменить мир, не остановилось. И пока оно свободно крутится, эти изменения будут нарастать и в масштабах, и в скорости. И в конце концов не останется ничего из того, что мы знаем. Мы – поколение слепых, идущих к обрыву. Келем не ваша забота». «Синяя госпожа. Мертвый король». Не хотелось произносить эти имена. Мне отлично удавалось не думать о них с тех пор, как я сбежал из ада. На самом деле, если бы тот проклятый джин не вызвал мои воспоминания, то я, может, никогда бы и не задумался обо всем путешествии и о бедном Снорре. О них мне следует волноваться. «Именно». Юсуф кивнул. Амар лишь выглядел еще более озадаченно и беззвучно прошевелил губами «Кто?». «Что ж...» Я откинулся на стуле. «Все это от меня не зависит. Я хочу лишь вернуться домой». «Это война, и ваша бабушка сражается на ней». Юсуф говорил тихо, но слова казались неприятно вескими. «У Красной Королевы есть война, и пусть она себе ее ведет. Людям вроде меня такие вещи изменить не под силу. Я не хочу принимать в этом участие. Я просто хочу вернуться домой и расслабиться». «Принц Ялан, вы так говорите, но сами изменяли разные вещи в изумительных масштабах. Победили нерожденного в северных пустошах. Свергли с престола Келема в соляных копьях. Преследовали мертвого короля в аду. И у вас есть определенный ключ, не так ли?» Я сердито глянул на Юсуфа. Он явно слишком много знал. «Да, у меня есть некий ключ. И вы его не получите. Он мой. Пока не вернусь домой, я буду изо всех сил держаться за ключ Локи. А потом в тот же миг передам его старухе и дождусь фонтанов похвал, золота и титулов». Юсуф улыбнулся мне и пожал плечами. «Если вы не желаете принимать участие в формировании будущего, так тому и быть. Я организую для вас проезд в Красную Марку. Это займет несколько дней. А пока отдыхайте. Наслаждайтесь городом. Уверен, вы найдете чем заняться».